Глава 7. Утром первым делом Элизабет выглянула в окно, чтобы проверить погоду. Как обычно, на небе светило солнце, и было явно тепло. Удивляться нечему, в Ласковой долине практически всегда так. Но она немного расстроилась. Лучше бы дождь был. Под него легче грустить. Но ничего, надо держаться. Если Тодду нравится Джессика, ничего не поделаешь. Девушка огляделась. Ее комната была ее убежищем. Она все подбирала сама. Стены были цвета молочного шоколада, на полу белый ковер, кровать и туалетный столик под цвет обоев. Вдоль стены расположился шкаф с резными дверцами. А еще у нее было два зеркала. Одно большое, в полный рост, которое висело на двери, и маленькое, над столиком. Еще Элизабет поставила в комнату большой письменный стол. На нем уютно расположились компьютер, разные словари и стопки бумаги. Среди всего этого стоял керамический стаканчик с карандашами и ручками. Над ним на стене висела афиша пьесы «Душа поэта» Джейсона Робертса. Жаль, ей никогда не стать таким же писателем, как Юджин О'Нил, но она все равно пишет. Да и шансы что-то создать тоже есть. Одним из самых любимых предметов в комнате был шезлонг, который она нашла в комиссионном магазине и обтянула мягким бархатом. Было бы так здорово сейчас забраться в него, свернуться калачиком и провести так весь день, а еще лучше — всю жизнь. Она глянула на часы и подскочила на месте. Только этого не хватало. «Мало мне проблем, осталось еще двойку по химии схлопотать, если опоздаю на контрольную», — подумала Элизабет, схватила рюкзак и вылетела из комнаты. Там она чуть не врезалась в Джессику, которая выходила из своей спальни. «Лиз, ты что творишь?» — крикнула та. «Прости, но ты видела время? Мы опаздываем. Сегодня же контрольная. Кстати, ты подготовилась?» «Опять контрольные», — пробурчала Джессика, пока они спускались по лестнице, а про себя подумала. «Как можно думать только об уроках? В школе полно более важных дел». Элизабет сразу помчалась к двери. «Есть некогда. Увидимся в школе», — крикнула она. «Подожди, Лиззи, мне срочно надо поговорить с тобой. Это важно. Не могу. Я должна встретиться с Иннет до начала уроков. Давай потом». И убежала, не зная, что произошло с Джессикой накануне. «Что ж, если какая-то Иннет Роллинс важнее, чем беседа с родной сестрой, то беги», — ворчала та, а в душе очень надеялась, что в школе не узнают ни о Барри, ни о Рике, ни о полицейских. Но чутье подсказывало, что этому не бывать. Скорее уж в Ласковой долине снег выпадет. Элизабет искала Иннет. Та сидела в стороне ото всех, так что Лиз зашагала по лужайке в ее сторону. Подруга сказала, что вопрос чуть ли не жизни и смерти, поэтому ей не терпелось узнать, в чем дело. Проходя мимо группки парней, она отметила, что все как-то странно на нее смотрят. Но не успела девушка проверить, все ли так с одеждой и прической, как с ней заговорил Брюс Пэтман. «Не думал я, что от тебя можно ожидать подобных выходок», — с ухмылкой сказал он. «В тихом омуте, однако». «Ты про что?» Лиз остановилась и обернулась на него. «А то ты не знаешь. Теперь, правда, все в курсе». «Я знаю только то, что у тебя не все в порядке с головой», — грозно сказала она и направилась к Иннет. «Ты долго», — сказала подруга, подскочив на ноги. «Меня задержал главный школьный выскочка, извини», — ответила Элизабет, посмотрев на Брюса. «Богатенький Брюс? Еще и красавчик». «Богатый красавчик и звезда теннисной команды». Девушки дружно рассмеялись. Многие школьницы в Ласковой долине спали и видели, как наследник самой аристократической семьи обратит на них внимание. Но Лиз и Иннет были исключением. Им он совершенно не нравился. Но вдруг подруга посерьезнела и спросила. «А чего он на тебя хотел?» Элизабет задумалась. «Да я, если честно, не поняла, какую-то глупость сказал, вроде не думал, что от тебя можно ожидать подобных выходок. Только не знаю, про что он». «Понятно». Иннет посмотрела себе под ноги. «Что понятно? Ты что-то знаешь?» «Лиз, хотела тебе сразу сказать, что ты для меня самая лучшая подруга, поэтому всегда можешь на меня рассчитывать». «О чем ты говоришь? Что произошло?» «Поверь, я прекрасно понимаю, что значит ошибиться. Потому и говорю, что всегда буду за тебя и никогда не отвернусь». Элизабет непонимающе смотрела на подругу. «Да что сегодня за день такой? Объясни, в чем дело? У меня горб вырос или что?» «Лиззи, есть вещи, которые, как ты думаешь, лучше никому не рассказывать, но все же...» «Ой, извини, Ронни зовет, а я хотела с ним поговорить до начала уроков». Было очевидно, что Иннет обрадовалась возможности не продолжать разговор. «Еще увидимся». Элизабет ничего не понимала. Она смотрела, как Иннет идет по лужайке к Ронни, а он, в свою очередь, смотрел прямо на Лис. «Что-то случилось?» Иннет всматривалась в лицо Ронни и чувствовала, что что-то не так. Она надеялась, парень ни на что не злится. «Зачем ты с ней общаешься?» — злобно спросил он. «С кем? С Элизабет? Она же моя лучшая подруга». «Надо тщательнее подбирать друзей. Вся школа говорит о том, что она натворила вчера». «Ну и что? Надо послушать ее саму». «Перестань, Иннет, все уже знают». Каролайн видела, как она выходила из полицейской машины и слышала, что она ездила в бар с Риком Эндовером, где произошла драка. «Ты думаешь, после этого стоит с ней дружить?» «Ты не прав. Никто не знает подробности. А это просто сплетни. В жизни не поверю, что Лиз встречалась с таким, как Рик. Тем более я не брошу ее в беде. Что бы кто ни говорил». Прозвенел звонок. Ронни не успел больше ничего сказать, но Иннет видела, что он очень зол. «Какой странный день», — думала Элизабет, подходя к дому. Казалось, что она попала в мертвую зону. Где бы девушка ни оказалась сегодня, все на нее смотрели и молчали. В столовой, библиотеке, просто в коридоре. И что же все таки хотела сказать Иннет? Что такое происходит со всеми? Мистер Коллинз тоже был зол и молчалив. Какие-то неприятности происходили с футбольным полем. Элизабет вспомнила разговор с отцом за завтраком, но он не рассказал никаких подробностей. Все как-то чересчур странно. Еще около дверей Лис услышала ругань на кухне. «Стивен, ты должен был быть в колледже еще вчера», — говорила мама. «Не злись, пожалуйста. Сегодня ничего важного там не происходит». «Не в том дело. Я чувствую, ты что-то от нас скрываешь, и мы с папой очень волнуемся». «Неужели вас волнует что-то, кроме работы?» «Стив, не стыдно тебе?» «Извини». «Но я не люблю, когда меня достают. Мне пора, пока». Элизабет появилась на кухне как раз тогда, когда Стив закрывал за собой заднюю дверь. «Пока, Лис!» — махнул он рукой. Элизабет и Элис обменялись встревоженными взглядами. «Мам, что случилось? Я надеялась, что ты мне что-то скажешь. Я не...» Звонок телефона не дал ей договорить. «Алло?» Лис отвела трубку в сторону. «Это Иннет. Я поговорю из своей комнаты. Положишь трубку здесь, ладно?» «Конечно. У меня встреча с клиентом, папа тоже будет поздно. Я сделала запеканку. Она в холодильнике!» Последние слова женщина выкрикнула, потому что Лиззи уже умчалась в комнату. Голос при этом у нее был очень встревоженный. Казалось, что весь дом сошел с ума. «Иннет, я тебя прошу, объясни мне, что происходит. Я совершенно ничего не понимаю». Элизабет чуть не плакала в трубку. Через несколько минут Лиз сменила слезы на ярость. «Что? Не может быть! Меня арестовали, отпустили и потом привезли домой в полицейской машине? Что за бред? Кто вообще такое придумал? Иннет, это ложь! Я в баре Келли, да еще и с Риком Эндовером! Ты же понимаешь, что это какие-то мерзкие сплетни? Я бы никогда такого не сделала». Когда Элизабет наконец пришла в себя, подруга рассказала ей все подробности. «Каролайн Пирс рассказала, что видела тебя, Лиз. Говорит, что полицейский назвал твое имя, что-то записал в блокнот и отпустил тебя под честное слово больше в этот бар не ходить. Лиззи, в любом случае, ты моя подруга». «Что значит «в любом случае»? Я не понимаю, почему Каролайн распускает такие грязные слухи обо мне. Это неправда. Я с Риком даже не знакома толком». И в этот момент ее осенило, кто мог бы поболтать с ним, а тем более пойти на свидание. Джессика. Хотя Каролайн сказала, что полицейский назвал ее имя, а не сестры. Но это она выяснит. И Лиз знала, кого надо допросить или сразу оторвать голову. «Иннет, я не знаю, как все это началось, но выясню. А сейчас мне пора. Пока. Еще созвонимся». Закончила она разговор и повесила трубку. В ожидании сестры девушка ходила по комнате от стенки к стенке. Все происходящее было каким-то жутким кошмаром. Вот бы проснуться. Но, к сожалению, все происходило не во сне, а наяву. Еще одна мысль пронзила ей сердце. Тот. Наверняка он в курсе этой истории и совершенно точно поверил этим сплетням. Нужно рассказать ему правду. Только какую? Она же сама не знает, что произошло. Внизу хлопнула входная дверь. Послышались шаги на лестнице и голос Джесс. «Лиззи, ты где?» Она влетела в ее комнату. Они смотрели друг на друга, и на лицах было одно и то же выражение. Ужас. «Ты уже в курсе?» «Сразу видно». «А то! Неужели можно было так поступить с нашей семьей? Это же позор на весь город!» «Как он мог?» — всхлипнула Джесс. «Начнем с темы попроще. Рик Эндовер». «В смысле, при чем тут он?» При том, что вся школа обсуждает мои похождения с ним, после чего я оказалась в полиции». Элизабет впервые кричала на сестру и даже не пыталась сдерживать ярость, рвущуюся наружу. «А, ты про это?» Сестра просто пожала плечами, но покраснела. «Обещаю, я все улажу». «Прямо сейчас!» — крикнула в очередной раз Элизабет. «Не могу сейчас. Кое-что более серьезное произошло. Я выяснила, почему Стив так часто приезжает домой. Причины его секретов и пропаданий черти где. Наверняка ему и самому стыдно за свое поведение, но из-за него и мне достанется. Он мне испортил всю жизнь. Не могу поверить, что родной брат...» И тут она разревелась. «Прекрати истерить! Что произошло?» «Наш родной брат, кровь Уэйкфилдов, проводит все свое время с...» Она еле могла говорить сквозь слезы. «С Бетси Мартин!» В комнате наступила полнейшая тишина. Элизабет так удивилась, что забыла о своих проблемах и села на кровать. «Стивен встречается с Бетси Мартин? Это правда? Ты уверена? Я не могу поверить. Она же несколько лет принимает запрещенные препараты. Похоже на сомнамбулу. А отец ее пьет беспробудно», — злобно добавила Джессика. Элизабет думала о родителях, о том, что они почувствуют, когда узнают. «Что же мама с папой скажут?» «Мама с папой? А что скажут в школе? Моя репутация будет испорчена». «Да и твоя тоже». «Моя уже!» — снова крикнула Лиз. «И сейчас же объясни, что это за история с Риком». «О, не сейчас, прошу тебя. Сейчас же!»